Оказавшись среди обычной суеты большого города, мы никакого чувства стесненности или неудобства не ощущали и могли беседовать. «На съезд я приехал на положении гостя. Делегатского билета у меня нет», — говорил брат. «Но для меня сам этот факт не так уж и важен. Важнее другое. Я сам слышу, кто о чем говорит. И я рад этой возможности. Ты вряд ли можешь понять сложность стоящих передо мной задач. 24 за плечами, труда положено много, но удовлетворенности нет. Я как бы без собственного голоса. И не ощущать этого я не вправе. Вот, Ваня, как обстоит дело». Где-то мы приостановились, время истекало, он как-то сразу заговорил о другом. «Смотри же, начинай приводить себя в порядок. С одежонкой тоже важно. Научись и галстук завязывать. Но не спеши жениться. Не заражайся моим примером. Мне, понимаешь ли, жена во многом помогла, но в жизни чаще бывает наоборот». Он улыбнулся и глядел на меня, как бы спрашивая, все ли я понял. Расстались в хорошем настроении. Проработал я под Москвой до отпуска, съездил к родителям в Русский Турек, проведал. И все бы оно хорошо. «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущность», — говаривал учитель нашей ляховской школы. Это прочно удерживалось в моей памяти. Не забыл эти правильные отеческие слова. Но куда же денешь то, что постоянно тревожило, не давало покоя? Сидела во мне печаль, о которой не мог я никому рассказать, поделиться. И чтоб стало читателю ясно, в чем она заключалась, привожу несколько строк из письма брата Александра к Михаилу Васильевичу Исаковскому. Писал он из Смоленска в 1935 году 6 октября. Прочесть это письмо мне случилось без малого 40 лет спустя в журнале «Дружба народов», номер 7 за 1976 год. «Послезавтра мне идти в пресс-пункт, где еще придется испытать самое мучительное. Каяться в том, что выбрал неудачных родителей, и доказывать, что я не против советской власти. Но знаешь, я как-то спокоен. Все эти вещи, в конце концов, притупили чувствительность к такого рода испытаниям. Не знаю, кому было труднее. Александр должен был каяться за неудачный выбор родителей. Я томиться неправдой, когда в анкетах отвечал на вопросы о социальном происхождении. Но он имел возможность хоть рассказать о своих чувствах Исаковскому. Я же и этого был лишен». Весной 1936 года, кажется, в конце марта, я затронул этот вопрос в письме к брату, в том смысле, что, дескать, «Как же так? Ты, Александр, вовсе не интересуешься судьбой родной семьи». А мать, мол, все смотрит в окно, грустит, шепчет свою песню: «Перевозчик, водогребщик, перевези меня». Нет, я не думаю, что мое напоминание заставило его тут же попросить адрес. Наверняка он никогда не забывал о матери, да и обо всех родных, но возможности его были очень малы, и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов. А кто же из нас мог тогда это понять? Вот какое письмо было отправлено со станции Вятские Поляны Исаковскому 14 апреля 1936 года. Журнал «Неман», номер 2 за 1977 год. «Дорогой Миша, сегодня я с одним попутчиком после долгой торговли еду на Уржум. Стараюсь не думать о трудностях дороги. 120 километров, грязь, пароход через неделю. Уже совсем было решил отправиться назад, но почта не принимает посылкой чемодан. Договорились с татарином за 300 рублей с двоих. А сразу у нас запросил 500. Назад буду только с пароходом, то есть недельки через полторы. Помяни, Мишенька, мою грешную душу, ежели зальюсь или как иначе сгибну где-нибудь. На свечи я тебя оставил, кажется. Александр». Постскриптум. «Может случиться, что телеграфирую насчет денег. Переводи телеграфом Русский Турек, Кировский край, до востребования мне. А.Т.» Вот тогда, побывав в Русском Туреке в апреле 1936 года, Александр Трифонович решил перевести отцовскую семью в Смоленск. В самых последних числах июня 1936 года я ехал ночным поездом из Москвы в Смоленск, прибыл часов в 7 утра. На типично окраинной, поросшей зеленой травой улице Новорославльской меня встретил Павлуша. А рядом была уже та заветная мазаная избушка сестры матери Анны Митрофанны, в которой поселилась семья. Мать с прижатыми к груди ладонями смотрит, что-то говорит, и встреча. Объятия, волнение, вздохи и самые сердечные трепетные слова материнской преданности и счастья. «Ваня, сын мой, дети, милые мои, будьте же вовек благословенны. Пойдем же, пойдемте в хату». Сидя на низеньком сапожницком табурете, я слушал рассказ мамы. Она рассказывала с желанием как бы вновь пережить ту счастливую минуту, когда после долгой многолетней разлуки нежданно-негаданно вошел к ней ее любимый сын Шура. «Нет, Ваня, вряд ли ты можешь представить, — продолжала она, — что я чувствовала. Кажется, одно такое мгновение в жизни стоит того, чтобы жить и быть матерью. Батька в кузнице был с Павлом, рядом. Вот-вот должны были подойти обедать, и, знаешь, такая грусть напала на меня, что отвести ее можно только слезой. Слеза, может, человеку и дана природой, чтобы заглушить горе. И только бы сказать, где ж ты задержался, перевозчик? А в дверь тук-тук-тук. И не знаю, сказала «да» или «нет». Обернулась, входит Шура. Боже мой, вырвалась, думала, привиделась мне. А он, мой родной, Бойк, так ко мне освободил руки. Чемодан был и мама, родная, нашел же я тебя. Обнимает, целует и опять. Мама, милая, здравствуй. Ну где ж тут удержишься? Рада, а сердце почему-то никак не утихнет. И говорю ему, что, значит, мысли мои, мол, долетели до него. Рассказ матери дополнялся и обрастал вставками подробностей, которые успевали делать сестры и младшие братья. Здесь же хотелось мне слышать и о встрече самого отца с Александром, поскольку все мы знали об их крайне трудной встрече в Смоленске летом 31-го года. «Ваня, сынок мой, разве ж могла я об этом забыть? Я сразу же дала понять Шуре, что благодаря нашему отцу, его мужеству и риску живы остались, слава Богу. Да ведь правда он и сам уже не мог не понять этого. Но ни слова не сказала, когда отец шоркал у двери, встал. Тут дверь распахнулась, и не передать. Сухонький наш старичок так и замер. И головою то вверх, то вниз растерялся и ни слова. Обнял Шура его. Вот оно как бывает, папа. Не надо вспоминать. В нашей беседе мать снова возвращалась к рассказам о пребывании Александра в русском Туреке. Говорила, что все его интересовало. Вот он беседует с председателем колхоза, то идет к отцу в кузницу, где отец правил лемехи. Бывало у реки, о чем, кстати сказать, впоследствии было написано очень милое стихотворение. «Кружились белые березки, платки, гармони, огоньки, и пели девочки-подростки на берегу своей реки. И только я здесь был не дома. Я песню узнавал едва, звучали как-то по-иному совсем знакомые слова. Гармонь играла с перебором, ходил по кругу хоровод, а по реке в огнях, как город, бежал красавец-пароход».